Спящая царевна, неосуществленная литургия, праздник в деревне, музыка Черепнина, рапсоди эспаньоль, Равель, Триана, кукольный театр, Карагес, черный глаз, декорации к турецкому, теневому театру превращений. Театр? Да вроде как с Парижем. Хотела на восток, попала на запад. С театром мне пришлось встретиться. Представьте себе, что вам заказывают театральную вещь. Вещь удается не только вам, но и на сцене. Успех – очередной заказ. Отказываться не приходится, да и каждый заказ, в конце концов, приказ. Смоги и это. Но любимой моей работой театр никогда не был и не стал. Приведенная отнюдь не снижает ценности Гончаровой декоратора и всячески поднимает ценность Гончаровой. Печальная работа декорации, ведь хороши только в первый раз, в пятый раз, а потом начнут возить, таскать, к 20-му разу неузнаваемы, и ведь ничего не остается, тряпки, лохмотья, а бывает сгорают. Вот у нас целый вагон сгорел по дороге, говорит Ларионов. Я испуганна. Целый вагон. Он еще более испуганный. Да нет, не гончаровских, моих. Это мои сгорели. И еще историка. Приходит с вернисажа веселый, сияющий. Гончарова повесили замечательно. Целая отдельная стена, освещение лучше нельзя. Если бы сам выбирал, лучше бы не выбрал. Лучшее место на выставке. Меня? Скороговоркой. Меня не особенно. Устроитель даже извинялся. Говорит, очень трудно. Так ни на кого не похож. В общем, угол какой-то. И света нет. Даже извинялся. Но вот Гончарову... Имя Ларионова несколько раз встречается в моем живописании. Хотела было сначала отдельную главу Гончарова и Ларионов, но отказалась, поняв, что отделить — умолить. Как выделить в книге о Гончаровой Ларионова в главу, когда в книге Гончаровой ее бытия, творчество, Ларионов с первой строки в каждой строчке? Лучше всех моих слов о Гончаровой и Ларионове — них, собственные слова Гончаровой о нем. Ларионов — это моя рабочая совесть, мой камертон. Есть такие дети, отродясь все знающие, пробный камень на фальшь. Мы очень разные, и он меня видит из меня, не из себя, как я его. Живое подтверждение разности. Приношу Гончаровой на показ детские рисунки, ярмарку, несколько очень ярких, цветных, резких и других два, карандашом, ковбои и танцовщица. Гончарова сразу и спокойно накладывает руку на ярмарочные. Немного спустя явление Ларионова. Это что такое? И жест... Нападчика, хищника, рукой, как ястреб, клювом, выклевывает, выхватывает, ковбоев, конечно. Вот здорово. Может, подарите совсем? И это еще. Второй, оставленный Гончаровой. Много в просторечии говорится о том, кто больше, Гончаровой или Ларионов. Она всем обязана ему. Он всем обязан ей. Это он ее так. Без него бы, без нее бы он. И так далее. Пока живы будут. Из приведенного явствует, что равны. Это опарности имен в творчестве, опарности же их в жизни. Почему расстаются лучшие из друзей? По-глубокому. Один растет, другой перерастает. Растет, отстает, растет, устает. Не перестали, не отстали, не устали. Не принято так говорить о живых, но Гончарова и Ларионов не только живые, а надолго живые. Не только среди нас, но и немножко дальше нас, дальше и дольше нас.